Гуру. Победа заключается в том, чтобы всему вопреки неуклонно двигаться вперед по раз принятому направлению. Столько всего отвлекающего, столько мешающего и задерживающего, столько, казалось бы, ненужного и отемняющего. Но если продвижение все же идет, значит, все это было полезным и нужным, значит, препятствия стали толкачами и двигателями. Этой ступени, когда она достигнута, можно порадоваться. Немалой ценою достается она. Так уж устроен человек, что самое ничтожное и неважное постоянно ставится перед глазами, а наинужнейшее оттесняется на задний план. Требуется воля для перестановки явлений и ряд целеустремленных усилий. Образ учителя в сердце очень облегчает эту задачу.